Казалось, покончено будет, захлопнутся двери, и звуки умрут навсегда в опустевшей душе. Но нет ничего в этом мире больнее потери, и кончилось лето, и лето не будет уже. Кончилось лето, и лето не будет уже. И все же уходит печаль в каждодневном угаре, дыхая на полную грудь ветер нового дня. Же, как прежде, бегу к своей любимой гитаре, и в этом стремлении ничто не удержит меня, ничто не удержит меня. Казалось, покончено будет, захлопнутся двери. И звуки умрут навсегда в опустевшей душе.